Глава 21. Голос американца, звонившего Нуматаке по прямой линии, казался взволнованным. «Мистер Нуматака, в моем распоряжении не больше минуты». «Хорошо. Полагаю, вы получили обе копии ключа?» «Вышла небольшая заминка», — сказал американец. «Это невозможно», — рявкнул Нуматака. «Вы обещали, что они будут у меня сегодня до конца дня». Произошло нечто непредвиденное. «Танкада мертв?» «Да», — сказал голос. «Мой человек ликвидировал его, но не получил ключ. За секунду до смерти Танкада успел отдать его какому-то туристу». «Это возмутительно!» — взорвался Нуматака. «Каким же образом вы выполните обещание об эксклюзивном...» «Не волнуйтесь», — спокойно ответил американец. «Эксклюзивные права у вас будут, это я гарантирую. Как только найдется недостающая копия ключа, цифровая крепость ваша». «Но с ключа могут снять копию!» «Каждый, кто к нему прикоснется, будет уничтожен». Повисла тишина. Наконец Нуматака спросил: «Где ключ сейчас?» «Вам нужно знать только одно — он будет найден». «Откуда такая уверенность?» «Не я один его ищу. Американская разведка тоже идет по следу. Они, вполне естественно, хотят предотвратить распространение цифровой крепости, поэтому послали на поиски ключа человека по имени Дэвид Беккер». «Откуда вам это известно?» «Это не имеет отношения к делу». Нуматака выдержал паузу. «А если мистер Беккер найдет ключ?» «Мой человек отнимет его». «И что дальше?» «Какое вам дело?» Холодно произнес американец. «Когда мистер Беккер найдет ключ, он будет вознагражден сполна».